Глава восьмая. Поболтав с Яго о всяком где-то до двух ночи и приговорив бутылочку вина, я уже не ощущала себя жестоко обманутой и использованной. Помолвка с драконом? Пф! Было бы гораздо обиднее просто умереть на алтаре первостихий и никогда не увидеть перекошенную лощеную рожу Фредерика, когда он об этом узнает. А брак? Да черт с ним, с браком. Все равно прямо сейчас меня туда никто пинками не гонит. Годик-другой похожу в невестах, присмотрюсь к жениху повнимательнее, а там видно будет. Может, и найдется иной выход, чем неминуемый брак. Вдруг сам откажется. Как-никак, 14-летняя эмоционально нестабильная проклятийница — не самый лучший вариант для супруги полубога. Полубога. Как звучит, а? Интересно, а кем будут его дети? Четверть боги. Забавно звучит. И интереснее вот еще что. А у него есть дети? К сожалению, интернет ничего об этом не знал. Яго тоже. Но мне показалось странным, что за все эти тысячи лет он так и прожил бездетным холостяком. Ненормально это. Да тот же Зевс плодил бастардов направо и налево, изменяя супруги с каждой маломальски симпатичной гречанкой. Остальные тоже монахами не жили. И тот же Посейдон оказался не менее любвеобилен, чем старший брат, одаривая своим божественным вниманием не только человеческих женщин, но и таких чудовищ, как циклопы, гарпии, титаниды и прочие красавицы древности. На этом фоне бездетный Джун смотрится подозрительно. Надо будет завтра обязательно у него этим вопросом поинтересоваться. Обязательно. Утро началось для меня ближе к 11. Причем проснулась я сама, безо всяких будильников, и чувствовала себя отлично выспавшейся и полной сил. Ради эксперимента щелкнула пальцами, шепнув нужное слово, и с потолка начали падать призрачные лепестки яблони, наполняя комнату цветочным ароматом. Моя личная разработка, между прочим. Убедившись, что сила на месте и в полном объеме, я счастливо рассмеялась и, чувствуя, как тело переполняет позитивная энергия бодрости и предстоящих свершений, встала и покружилась по комнате, ловя лепестки в ладони. Увы, они не были материальны и исчезали сразу, как только касались моих рук, но это именно я создала их такими, чтобы потом не выколупывать лепестки из щелей и складок, и поэтому ни капельки не расстраивалась. «Я же просил никакой магии, Вдо!» Дверь распахнулась без стука, и на пороге замер, одетый лишь в одни домашние брюки Джун. Суровый, как полноценный бог, он осекся на полуслове, ведь в отличие от него я была все еще обнаженной, предпочитая спать нагишом, но даже и не подумала визжать и бежать прикрываться. Просто замерла к нему в полоборота, чуть наклонив голову и с кривой усмешкой, ожидая продолжения. Вошел, глубоко вдохнул, добавил во взгляд побольше укора. «Нет, меня таким не пронять, дяденька». «Стучаться не пробовал?» «Это мой дом». Еще шаг и строгости во взгляде столько, что впору начинать бояться. «Это моя спальня», — обернулась к нему всем телом, с вызовом приподнимая подбородок. «Еще шаг. Я просил не пользоваться магией». «Я забыла», — беспечно пожала плечами. «Ну, что ты сделаешь? Еще шаг». Между нами почти не осталось свободного пространства. Лепестки все так же сыпались с потолка, кружа под неслышную уху мелодию. Глаза Джуна стали светлее обычного, и зрачок не круглый, а тонкой ниточкой, так что не разобрать все оттенки одолевающих его эмоций. «Ты глупая или наглая?» В его голосе прорезалась подозрительная хрипотца, затронувшая в глубинах моего тела нечто странное, чего я никогда не ощущала раньше. Странное, но приятное. «Зачем ты меня провоцируешь, Селеста?» «На что?» — приподняла брови, все еще находя сложившуюся ситуацию больше забавной, чем опасной. «Да и что он мне сделает? Нет, серьезно, что?» Разница в росте между нами была существенная, так что мне приходилось стоять, задрав голову наверх, а ему наоборот, глядеть четко вниз. Но при этом ни один из нас не собирался делать шаг назад, хотя бы даже для удобства. Джун давил мощью и авторитетом, ну а я давала понять, что не на ту напал. И даже отсутствие на мне одежды на это не влияет. «Все-таки глупая», — пробормотал он пару минут спустя и осуждающе поджал губы. «Селеста, я прошу слушаться меня не потому, что проповедую диктатуру, а ради твоей безопасности. Пока я не контролирую свою силу на все 100%, она может взбрыкнуть в любой момент и войти с твоей магией в резонанс. Последствия могут быть самыми катастрофичными». «Это простейшая магия иллюзий», — возразила насмешливо и напоказ подставила руку под ближайший лепесток. «Никакого вреда совершенно». «Не понимаешь», — вздохнул блондин. «Ладно, объясню более доходчиво. Представь, что дом — это плотина, сдерживающая килотонны воды. Твоя магия — крошечная дырочка в этой плотине. Одна — не страшно, но две, десяток. По плотине пойдут трещины, а если напор воды внезапно усилится, то плотина попросту рухнет, уничтожив все, что находится ниже по течению. Так понятнее?» «Про плотину поняла», — кивнула с умным видом. «Причем тут ты нет?» «Я нестабилен, Селеста», — прикрикнул на меня Джун, и его глаза заполонило расплавленное серебро, а по коже поплыли ручейки серебристой чешуи. «Любая магия, отличная от моей, дестабилизирует потоки и усиливает хаос внутри меня, понимаешь? Я адепт первой стихии, всех первой стихии. Но для того, чтобы вернуть себе былую мощь и взять происходящее под контроль, необходимо время и отсутствие внешних раздражителей». «Сказал бы сразу, чего кричать-то?» — проворчала с досадой и новым щелчком в особой тональности отменила иллюзию. «Доволен?» Шумно выдохнув и зловеще скрипнув зубами, Джун неопределенно мотнул головой, молча развернулся и вышел, тихо прикрыв дверь. Почему-то ощутила себя оскорбленной. Постояв несколько секунд и с досадой цокнув, развернулась на пятках и отправилась в ванную. Какой неоднозначный мужчина. И что теперь? Совсем рядом с ним магией не пользоваться? И как долго? Вообще-то я не из тех, кто любит идти наперекор разумным доводам, но если задуматься, то привыкла пользоваться магией даже в мелочах и частенько не задумываюсь об этом. Смахнуть пыль с обуви, закрепить локоны в прическе, метко бросить полотенце на крючок, сделать кофе погорячее. Все это можно делать как с магией, так и без. Но дело в том, что за многие годы я привыкла делать это именно с применением магии. Сегодняшнее утро тому пример. Я даже не вспомнила о запрете. И сколько таких мелочей будет еще? Удрученно покачав головой, надела свежее белье и сиреневую тунику, после чего спустилась вниз завтракать. А зайдя на кухню, испытала острый приступ негодования. Ну и что за двойные стандарты? Я даже подбоченилась, возмущенно взирая на то, как Яга с помощью бытовой магии жарит панкейки, и уткнувшийся в телефон Джун, так и не удосужившись надеть что-то кроме брюк, сидит за столом в пол оборота к нему и даже бровью не ведет. Мне, значит, нельзя, ему можно? Бытовая магия фамильяра, вписанного в матрицу дома, не колышет пространство выше допустимого значения, произнес Джун, так и не оторвавшись от изучения экрана телефона. И ты должна это знать, будучи дипломированной ведьмой. Вот черт. С досадой прикусив губу, потому что знала. Но нет, не забыла. А пошла на поводу у чувств. Я с трудом переборола желание развернуться на 180 градусов и, гордо задрав подбородок, покинуть поле боя, где потерпела сокрушительная фиаско. Позорище. Давно меня так обидно не щелкали по носу всего парой фраз. Но как бы то ни было, мне не стоило отказываться от завтрака и накалять и без того непростые отношения с Джуном, поэтому я молча прошла за стол, молча кивнула Яга, когда он поставил передо мной тарелку с панкейками и кружку с кофе, молча позавтракала, ни разу не подняв взгляд на сидящего напротив мужчину, и только потом предельно ровно уточнила. «Какие планы на день?» «Парикмахерская, магистрат, банк. Если останется время, биржа труда. На обратном пути — продуктовый магазин». Голос Джуна звучал доброжелательно, и в целом он давал понять, что не будет тыкать мне в мои промахи. Хотя с наемными работниками может выйти загвоздка. Почему? До города не так уж и близко. Раньше было немного иначе. Людям будет сложно добираться сюда каждый день. Не рассматриваешь возможность поселить прислугу в доме? Нет. Не став уточнять, почему? Потому что догадывалась именно из-за алтаря. Задумалась. А так ли уж нужна нам прислуга? Яга отлично справляется с готовкой и мытьем посуды, когда не ленится. Бытовые чары в доме отменного качества, а закинуть вещи в стирку и самим не проблема. Как и съездить за продуктами пару раз в неделю. Водителя мы уже нашли. Кого там еще не хватает? Садовника? Но ведь можно разово нанять большую бригаду, которая приведет участок в порядок в считанные дни, а потом вызывать специалиста по мере необходимости не чаще раза в неделю. О чем и сообщила Джуну. Хм, интересное решение. Дракон, чьи глаза снова стали светлее обычного, задумчиво прищурился и кивнул. Да, это выход. Ягуар, ты не против? За отдельную плату буду следить даже за чистотой твоей обуви, светлость, — нагло заявил котяра, вызывая у меня искреннее возмущение, а у Джуна лишь громкий смех. А ты хваткий парень, Яга. Что ж, договорились. Во сколько оцениваешь свои услуги? 3000 империалов в неделю. Снова не стал скромничать мой фамильяр, плюс доступ к деньгам на хозяйство и ценные указания касательно меню. Согласен. Размеренно кивнул Джун, заодно вспомнив свое обещание касательно долгов. «Деньги лежат в моей спальне в тумбочке. Возьми сколько нужно, в том числе за прошлые траты». «Селеста, ты что-то хочешь добавить?» «Без комментариев», — пробормотала себе под нос, поражаясь наглости кое-кого хвостатого, но Джун не понял иронии, так что пришлось качать головой и говорить прямо. «Нет». Мне нечего к этому добавить. Пойду, пожалуй, оденусь. Так как до полудня оставалось еще прилично времени, сегодня я решила привнести в свой образ чуть больше элегантности, чем вчера, и надела не только черные брючки. Джемпер темно-бутылочного цвета и амулет личины, но и закрутила волосы в строгую прическу-ракушку, вдела в уши золотые серьги и подчеркнула косметикой глаза и губы. Естественно, я не стала выглядеть от этого моложе и красивее, но эти акценты превратили меня из просто женщины в женщину деловую и стильную. Самое то для престарелого консультанта аж самого герцога. Усмехнувшись своему отражению, брызнула любимыми кофейными духами за уши, проверила сумку и зарядку на телефоне. Опять мало. Да что ж такое? Спустилась вниз и первым делом поставила гаджет на зарядку, уточнив у Яга, который домывал посуду. «Слушай, что за аномалия в этом доме? Почему телефон так быстро разряжается?» «Особенность места», — ответил за него Джун, подошедший следом за мной на кухню, совершенно неслышно. И да, он тоже успел переодеться в темно-серый костюм с белоснежной рубашкой, которым подобрал пронзительно-синий галстук в цвет глаз. Первостихии не приемлют сторонних энергий, а электричество — одно из них. Именно поэтому проводка есть только на кухне. Чуть позже я попробую экранировать дом целиком, но пока придется смириться с этим неприятным нюансом. Кстати, отлично выглядишь. Только, может, стоит носить вещи чуть ярче и светлее? Зачем? Было видно, Джун не просто тянет время, а действительно думает, потому что через пару минут снова хмыкнул, но уже в другой тональности и согласился. Ты права, это не актуально. Идеально выверенный образ. Платье и юбки ты не носишь по той же причине. Короткие — вульгарно. Длинные — в повседневности неудобно. Средняя длина, — я усмехнулась, — показывает слишком красивые для пожилой женщины икры. Брюки. Оптимальный вариант. Внимательно меня выслушав и ничего не сказав, но загадочно дернув бровью, Джун переключился на другую задачу. «Надень пальто. Хочу показать тебе кое-что на улице». Заинтригованная, я обулась и оделась, мысленно прикинув, что до приезда такси еще минут 20, и вышла вместе с драконом на улицу. Пройдя вокруг дома и углубившись в откровенно запущенный сад, заросший уже пожухлым бурьяном, Джун прошел 30 метров, прежде чем замер, и широким жестом обвел рукой все, что нас окружало, а именно старые и поразительно некрасивые деревья с облетевшей листвой и разросшийся колючий кустарник неизвестной породы. «Все эти земли принадлежат мне, Селеста». Согласно документам, подписанным еще князем, полноценные 5 гектаров. Раньше тут был чудный сад и даже рукотворное озеро, которое питала река. Но сейчас, как видишь, тут все дико запущено и выродилось нечто совершенно неприемлемое. Я уже выяснил, что после Шарлотты домом владело 7 поколений ведьм Хортонс, но ни одна из них не нашла полного взаимопонимания с домом, и в итоге он не открыл им ни одну свою тайну, не допустив их к земле. Ты — будущая хозяйка этих мест. Пожалуйста, если тебе, конечно, не сложно, приведи эти земли в порядок. Все что угодно, но пока без магии. Распланируй, найми рабочих и дизайнера, все, что потребуется еще. Расчистка, выкорчевка, перепланировка, все, что пожелаешь. Бюджет не ограничен. Проглотив возражение, что это все еще вилами на воде писано, в смысле я и будущая хозяйка, приказала себе сосредоточиться исключительно на деле. А если тебе не понравится итог? Главное, чтобы нравилось тебе, мягко улыбнулся Джун, снова настораживая своим расположением. «В любом случае я буду жить именно здесь. Переезд исключен, сама понимаешь, почему. Может, не на постоянной основе, но точно большую часть времени. И я хочу, чтобы это место стало тем, где приятно находиться не только мне, но и тебе. Так что, возьмешься?» Прикусив губу, я придирчиво изучила колючие заросли, понимая, что фронт работ огромен, а значит, это самый настоящий вызов, который невозможно не принять, и с досадой пробормотала. С магией было бы проще. «Никакой магии», — категорично повторил Джун. «Хорошо, возьмусь. Но быстрого результата не жди. И еще. Ты говорил, на территории есть тайники. Не случится так, что рабочие наткнутся на что-нибудь такое, чего им видеть не стоит? Часть я уже изъял». — удивил меня блондин. — Оставшимися займусь на днях. Если ты о ловушках, то на земле их больше нет. Об этом я позаботился в первую очередь. Кстати, как ты относишься к мертвым? — В каком плане? — насторожилась сразу. — В некроманском, — загадочно усмехнулся дракон, сверкнув голубым серебром глаз, и повел меня обратно к дому. За те 300 лет, что я спал, дом привлек немало любопытных, в том числе не самых законопослушных людей. Кое-кому не повезло особенно, и теперь они пленники этих мест. «А можно не так иносказательно?» — попросила строго, потому что уже немного запуталась. «У тебя в подвале не только храм, но и тюрьма для воров?» «Нет», — иронично усмехнулся Джун, — «никаких тюрем и камер. Эти земли защищены первостихиями, Селеста». Все, кому не повезло, давно мертвы. Их тела погребены глубоко под землей, но их души — пленники этих мест. Их не так уж и мало, больше 3 дюжин. Я еще не общался с ними, но дня через 3-4, думаю, попробую. Так вот, к чему я это спрашиваю? Может, хочешь себе парочку помощников из числа высшей нежити? Идеальное послушание, исполнительность и трудолюбие гарантирую. Это у меня не нашлось достойных слов, чтобы описать одолевшие меня противоречивые чувства, поэтому следующие 5 секунд я могла только оторопело моргать. Это очень неожиданное предложение. Я подумаю, хорошо? Хорошо, Улыбнулся Джун и, приобняв меня за талию, повел дальше, второй рукой указав на автомобиль Найджела, как раз показавшийся из-за поворота. «А вот и наш водитель, исполнительный и приятно пунктуальный малый. Зови Яга, едем». Сходив в дом не только за котом, но и за сумочкой, куда не забыла сунуть телефон, я все пыталась понять, что меня смущает в его предложении. К некромантии я отношусь спокойно. В нашей семье, естественно, никто этим не занимался, но в университете группы проклятийников и некромантов часто пересекались. Все же это проявление именно темного дара, а не светлого. Да и к трусихам я себя никогда не причисляла, но то, с какой небрежностью это было озвучено и предложено, вызвало у меня определенный когнитивный диссонанс. А ведь он, насколько мне помнится, говорил, что паладин света. Ну и как это понимать? Или это такое милое хобби? Да уж, милее не бывает. Опять же, нормальные мужчины во время ухаживаний дарят девушкам цветы, конфеты, в кино водят. А мне? Так, стоп. А это вообще ухаживания были? Нервно покосилась на Джуна, который в машине снова сел рядом со мной, а не впереди, но уточнять не рискнула. Это было как минимум неуместно, как максимум выставила бы себя дурой. Мне, конечно, не привыкать, но больно уж неприятное чувство. В итоге я заставила себя переключиться на рабочий лад и деловито уточнила. «Мы сейчас в парикмахерскую, верно?» «Да». «Ты уже выбрал определенное место и стрижку?» «Что-то вроде того», — уклончиво ответил дракон, вынимая из кармана свой телефон и открывая на нем сначала ссылку с модным салоном, отзывы о котором были сплошь положительны, а затем показывая ряд сохраненных фото с мужскими стрижками. Все относительно однотипные. Разница лишь в деталях. «Как думаешь, какая подойдет мне больше?» Взяв телефон из его рук, вздрогнула, когда наши пальцы на миг соприкоснулись, и тут же мысленно на себя шикнула. «Прекрати, Селеста, ведешь себя, как нецелованная старшеклассница. О деле думай, о деле!» «Да, и впрямь однотипные. Протянула, пролистнув все не один раз». «Тебе нравится именно эта модель?» «Почему нет?» Джон подозрительно равнодушно пожал плечами. «Мне самому, по большому счету, без разницы, с какой прической ходить. Длинные волосы удобны тем, что собрал в хвост и не мешают. Короткие же необходимо постоянно подравнивать. Месяц-другой, и уже совсем не то. А когда отрастают по плечи, то вообще невероятно неудобно. Но сейчас технологии ушли далеко вперед, и поход... «Куафёру в порядке вещей, да?» «Кому?» Уставилась на него с легкой оторопью, услышав крайне смутно знакомое слово. «Куафёрами раньше называли парикмахеров», — проворчал Яга, выразительно закатывая глаза. «Исторические романы надо было читать, радость моя, а не фантастику про космос и инопланетян». «Фантастику про инопланетян?» Джун живо заинтересовался словами моего фамильяра, и уже мне пришла пора возмущенно цокать и закатывать глаза. Там было-то всего три книжки, причем уже после сессии, чтобы мозг разгрузить. Ты теперь мне это до конца жизни припоминать будешь? Хуже того, ехидно сдал меня Яга дракону, многозначительно играя бровями и прядая ушами. Это были любовные романы с инопланетянами. Теперь понимаете, ваша светлость, чего она у меня такая на всю голову прибабахнутая? «Я тебя сейчас в окно выкину», — пригрозила с какой-то стати разоткровенничавшемуся нахалу. «Егор, действительно», — неожиданно поддержал меня Джун, — «ты ведешь себя неподобающе. Селеста имеет полное право читать все, что хочет». «Фантастика — это ведь своего рода сказки, я правильно понимаю?» «Ага, только с пометкой 18+, и в конце обязательно свадьба». «Всем фантастикам фантастика!» — язвительно захихикал Яга, паршивец такой. Но когда я зловеще прищурилась, ловко перепрыгнул на колени к Джуну, наивно думая, что при желании я до него не дотянусь. «Будет лишняя минутка, ваша светлость, ознакомьтесь на досуге. Я вам ссылочку на нужный литературный портал кину. просветитесь, так сказать, какими конкретно сказками современная молодежь зачитывается. Что-то наподобие популярных в средние века похождений темного рыцаря Жана Батиста, Ренуара Пабло Хулио Аморалеза. Только без длинных имен и прелюдий в виде сражений, а так один в один чтиво. Только вместо Хулио — инопланетянин. Хм. Джун смущенно потер кончик носа, взглянув на меня искоса. Спасибо за рекомендацию, ознакомлюсь. Так что насчет стрижки? Думаю, стоит спросить мнение стилиста, предложила я, потому что сама не видела особой разницы между фото. Он учтет тип лица, цвет волос и кожи. Может, даже посоветует что-нибудь другое. Прости, я в мужских стрижках понимаю не очень много. У тебя удивительные волосы, густые и послушные, но в то же время совершенно седые. Почему? Плата за силу. Скупо усмехнулся Джун, на миг отводя взгляд и прикрывая глаза ресницами. «Ничто не берется из ниоткуда, Селеста. За все необходимо платить». Потому как дракон бросил мимолетный взгляд на нашего водителя, я догадалась, что лучше не продолжать расспросы на эту тему, и спросила другое. «А усы и борода у тебя совсем не растут?» «Совсем», — улыбнулся, посмеиваясь. «Это особенность моего вида». «Да-да, дракон и полубог, помню-помню». «А что?» «Сейчас в моде усы и бороды», — сообщила доверительно, тут же набирая на его телефоне новый запрос и вручая тематическую подборку фотографий. «Можно было бы сделать из тебя суперстильного мачо». «Мачо?» — скептически скривился Джун и недовольно сморщил нос. «Нет, не стоит». «Поверь, в этом нет никаких положительных моментов. Давай остановимся на просто стильном и деловом. Мне хватит». Так, за разговорами о стиле, прическах и внезапно мужском маникюре, мы приехали в Авердин и выбранный Джуном салон. Один из самых престижных, он оказался внезапно не самым удачным выбором, а все потому, что кое-кто самонадеянно даже не подумал позвонить в него заранее и узнать, свободны ли на нужное нам время мастера. И нет, они оказались не свободны, ни один из шести. Да, не подумал. С досадой скривился Джун, отходя от стойки администратора ни с чем, потому что ближайшее окошко значилось лишь через 4 часа, и не факт, что мастер даст согласие, а не предпочтет отдохнуть между клиентами. «Не расстраивайся, сейчас что-нибудь придумаем», — приободрила его, тут же вынимая из сумочки свой телефон и забивая в поисковик «Мужские стрижки. Стильно. Дорого. Авердин». Всезнающий интернет мгновенно выдал 10 адресов и телефонов, так что осталось дело за малым — обзвонить и найти свободного мастера. Мне повезло уже на 7-м звонке, да и салон находился относительно неподалеку, так что мы дружно погрузились в машину и отправились по указанному адресу. «И что? Так теперь везде происходит?» — задумчиво уточнил дракон, морща лоб. «М? Я имею в виду запись. Без записи не принимают? Вчера в ресторане меня тоже спрашивали, заказан ли столик». «Не везде, но во многих местах», — подтвердило его предположение. «Сейчас, когда личные телефоны есть практически у каждого, это не проблема. Главное — грамотно планировать свое время. Толковые специалисты на расхват, как и популярные места. Порой приходится бронировать за неделю или даже больше. Это совсем не значит, что невозможно получить качественную услугу здесь и сейчас, нет. Иногда это обычный маркетинговый ход, иногда, в принципе, ничем не обоснованная популярность. Все? Сложно. Но на будущее, конечно, стоит иметь в виду. Чтобы получить действительно качественную услугу, необходимо договориться о точном времени заранее». «Буду иметь в виду». Предельно серьезно кивнул Джун, и мы как раз подъехали к салону. Он был чуть проще, чем первый, но нас встретила приятная моложавая женщина лет 40, провела к мастеру, который оказался мужчиной средних лет. Тот, в свою очередь, внимательно выслушал пожелания Джуна и вывел на большой экран подборку подходящих на его взгляд стрижек. Почти те же самые, что чуть раньше показывал мне дракон, но все же с небольшим отличием. Очень коротко стрижные виски и удлиненная челка, небрежно зачесанная назад. Не прилизанная, а именно зачесанная. Так что на макушке создавался небольшой объем. Хм. «Да, эту», — согласился дракон, почему-то выбрав именно ту, которую я рассматривала дольше всех. Случайно совпало или заметил? И почему у меня складывается стойкое впечатление, что он специально сегодня старается мне угодить? Это после такого сурового утра. Или я ошибаюсь? Как бы то ни было, прическа была выбрана, и мастер принялся за работу, а я предпочла устроиться поудобнее на диванчике для посетителей, согласившись на кружечку кофе, когда мне его предложила администратор, потому что кроме стрижки мне удалось записать Джуна еще и на маникюр в этом же салоне. Маникюр, естественно, мужской. Перед этим мы еще в машине на пару с Яго оценили состояние рук и ногтей дракона, найдя их, ну, бывает и хуже. На что Джун пытался пылко возражать, что он мужик, и это нормально. И мы не менее пылко убеждали его, что герцогу обкусанные ногти не к лицу. Окончательно чашу весов склонил в нашу сторону Найджел, к которому Джун вообще-то обратился за поддержкой, на что наш водитель смущенно признался, что маникюр ему делает супруга. Редко, конечно, но делает, потому что сама нейл-мастер и на дух не переносит его неухоженных рук. После чего предъявил их Джуну, естественно, когда остановился, и дракон неохотно признался, что ровно подпиленные ногти и идеально обработанная кутикула нашего водителя смотрится лучше, чем его, подрезанные кинжалом и с заусенцами. В общем, прошло чуть меньше 2 часов. Я даже толком заскучать не успела, зачитавшись свежим романом с того самого сайта, на этот раз о пылкой любви феи и некроманта. Яго предпочел вздремнуть на моих коленях, когда к нам вышел разительно преобразившийся Джун, и первые несколько секунд я даже не моргала, изучая действительно стильного дракона. Как все-таки меняет внешность одежда и грамотно подобранная прическа. «Ну как, нормально получилось?» — немного нервно уточнил Джун, проводя по волосам рукой и ероша идеальную укладку. Но что примечательно, после его движения она стала еще идеальнее. «Отпад», — призналась предельно честно, чтобы понял, что я замерла не от ужаса, а от восторга. «Нет, правда, тебе безумно идет. Бери контакты мастера и стригись только у него», — повернула голову к администратору и с горящими глазами уточнила у нее. «Правда же здорово получилось?» «Ваш друг невероятно фактурен», — доброжелательно улыбнулась женщина. «Но если позволите, мой вам совет. Больше светлого в одежде». Серебристо-серый, песочный, стальной — эти цвета подчеркнут благородную седину и придадут больше лоска. Если предпочитаете темный, то лучше остановитесь на чисто черном. Хм. Я благодарно кивнула за совет и сразу же доброжелательно уточнила. Может, подскажете толковое ателье, если заметили у моего друга нестандартная фигура? «О да, заметила», — смутилась женщина, с трудом пряча истинно женский характерный блеск глаз. «Есть у меня одна знакомая, специализируется как раз на мужских костюмах. Я у нее сыну на свадьбу фрак заказывала. Вот ее телефон, зовут Анна. Обратитесь к ней. Если сама не заинтересуется, то точно кого-нибудь посоветуют. Она в этом бизнесе не первый год, а там все друг друга знают». Поблагодарив администратора за все и не забыв расплатиться, Джун взял все предложенные ею контакты, и мы отправились в магистрат. Внутрь, что удивительно, Джун решил идти без нас, туманно заявив, что у него там трудится знакомый знакомого, с которым ему нужно пообщаться с глазу на глаз. И мы в это время можем как раз найти какое-нибудь уютное кафе неподалеку и заказать что-нибудь на обед. Он присоединится к нам буквально через полчаса. Все это было безумно подозрительно, но я не стала изображать ревнивую жену, еще не хватало, и без проблем согласилась, пообещав прислать ему адрес и название кафе в сообщении. Да и не маленький уже мальчик, чтобы везде его за ручку водить. Думаю, и сам это понимает.